Глава 43. О том, что смотреть под ноги бывает полезно. Бог простит. В конце концов, это его работа. Откровение одного почти истинно верующего человека. Оленька провалилась. Шла-шла и провалилась. Это все сорока, бестолковая птица. Вот у приличных ведьм совы там или вороны, те, которые черные и мудрые. А сорока прыгала-прыгала, стрекотала, и Оленька поверила, что в этом стрекотании смысл скрыт глубокий. Поверила и пошла. Понадеялась, что птица ее выведет к людям, но только, кажется, глубже в лес забрела. Брела-брела и провалилась. Сперва провалилась нога, и Оленька еще решила, что это так просто в кочку. Бывает же, бывает. К этому времени она устала невероятно, а потому даже не выругалась. Не так, как могла бы. Только дернула ногу, чтобы убедиться. Та застряла. И Оленька тогда без сил опустилась на кочку, сказав: «Сейчас вот освобожусь и дальше пойдем». А сорока устроилась над Оленькиной головой и замолчала. Только уставилась круглыми глазенками. Наверняка знала, что там под корнями. Оленька же сидела, просто сидела, минуту. Или даже две, вряд ли дольше. Сидела и думала, что влипла во все это по собственной глупости. И не надо было маму слушать. Еще раньше не надо было, а она слушала. Никогда не умела настоять на своем. Бестолковая она и бесхарактерная. Стало обидно. И Оленька, вцепившись в собственную ногу под коленом, дернула ее. Что-то захрустело, правда, не под ногой, а под Оленькиной попой. А потом она, собственно говоря, и провалилась. Пискнуть не успела, а там уже пищать стало совсем поздно. И она, Оленька, еще головой ударилась, крепко, потому что отключилась. И лежала-лежала. Когда же пришла в себя, то поняла, что находится под землей. И тут сыро, мокро, и, кажется, кто-то дышит рядом. Она не закричала только потому, что кричать не было сил. Сердце заколотилось быстро-быстро, а пальцы сложились знакомым узором. И заговор Оленька шептала без звука, но прошептала, правда, не особо надеясь, что поможет. Однако тьма чуть расступилась. «Зрение магическое имеет природу иную от зрения оптического». Зазвучал в голове скрипучий голос мастера-физиолога. И в то же время наблюдается определенное сходство. Как наш глаз поглощает световые волны, так само тело поглощает энергетические, которые тоже... Что именно тоже, Оленька не вспомнила, как не силилась. Но, перевернувшись на живот, она пошевелила ногами. Обе были свободны. Правда, штаны промокли, и кофточка ее... и вся та одежда кажется до самых трусов. Проклятие! Ее уже должны были найти и спасти, и... Дыхание все еще слышалось, но не рядом. Это как ее? Оптическая иллюзия? Нет, если оптическая, тогда на глаза. А это получается слуховая. Что там еще говорили про зрение? Ага, кажется, что все предметы в той или иной степени излучают силу, и воспринимается именно интенсивность излучения. Оленька потерла лоб. Почему ее до сих пор не нашли? В лагере хватает вещей. Да любую взять стоит, сплести поисковое заклятие и просто... Из носа вытекла сопля. Это Оленька простудится. Соплю она вытерла мокрым рукавом и осторожно пошевелила ногами. Если шевелится, уже хорошо. И надо бы встать, осторожненько так, осмотреться. Хотя на что тут смотреть-то? А дыхание слышится, и будто бы совсем рядом. Может, если окликнуть? Нет, от мысли этой Оленька все-таки отказалась. Мало ли кто там дышит. Может, чудовище какое. Причем, в отличие от сказочного, оно любовью к разбудившему не проникнется, а сожрет. Оленька бы тоже чего-нибудь сожрала, но... Пальцы ощупывали стену. Каменная. Странно. Куда бы она, Оленька, не провалилась, но откуда здесь камень? Она нахмурилась. Да там сверху был лес, густой, дикий. Но под лесом-то что? Может вообще лес на камне вырасти? И главное, сама стена неровная, а будто узором покрыта. И Оленька, смахнув то ли грязь, то ли плесень, лучше не думать, что там такое под пальцами, попыталась в эти узоры вникнуть. А ведь она видела что-то такое. Вот этот символ на солнышко похожий, солнце и есть. А вот этот круглый – луна и деревья. Рисунки древние. И что с того? То, что место, в котором она очутилась, тоже древнее. И что это дает? А то, что поисковые заклятия, скорее всего, не сработают. Стена слабо светилась, причем у пальцев Оленьки даже сильнее. А там, где Оленька не касалась, свечение гасло. А если немного силы, капельку всего? Оленька сглотнула. Здравый смысл подсказывал, что не стоит играть с древними, непонятного происхождения местами. Но не стоять же ей вот просто так в кромешной темноте, где еще дышит кто-то. Она поделилась силой и с удивлением смотрела, как та расползается по камню, подсвечивая то один, то другой символ. «Это же не славянские руны, это кельты, кажется». Оленька честно учила историографию магии, но почему-то та, выучившись, куда-то сгинула. Но откуда взяться кельтам близ деревни Лопушки? И не просто так. Руны шли аккуратными столбиками. Стало быть, высекали их с твердым пониманием сути процесса. Прочитать бы. Но следовало признать, что Оленька на это не способна. Она могла бы записаться на факультатив, многие ведь записывались. И матушка еще пеняла, что это только Оленька у нее такая нелюбопытная. Теперь вот любопытство проснулось, но кажется несколько поздновато. Оленька провела пальцем по ближайшей руне. Резкие. И значение многих утрачено. Точнее, народ холмов, который по сей день использует древнюю рунопись, не спешит делиться знанием с людьми. Вот бы мысль показалась на диво бредовой. И Оленька даже сама, без матушкиной помощи, сполна осознала полную ее бредовость. Откуда здесь взяться тем, кто давно уже не люди? Она провела по руне пальчиком, и по второй, и по третьей, не слишком задумываясь над тем, что делает. Главное, что это занятие странным образом успокаивало. А сила уходила в камень. А вот эту Оленька знает, руну. Или не совсем руну. Точнее, не руна, будто несколько треугольников переплелись воедино. Но будто не грязь, не копоть. Кровь? Их покрывала пленка засохшей крови. Это Оленька поняла по отклику древней засохшей крови. И, стало быть, место не просто место. Хотя, конечно, кто станет прятать под землей храм? Чей? И она отступила от стены. Ворон, и то ли змея, то ли длинная рыба, что плывет под лодками, а после встает, раскрывши треугольную пасть. Вновь птица, столь огромная, что крылья ее накрывают войско, и летят стрелы, которые почти стерлись от времени. «Храм!» – тихо сказала Оленька, чувствуя, как оборвалось сердце. «Это ведь... это...» Она закусила губу, чтобы не ляпнуть лишнего. Маменька всегда повторяла, что Оленька совершенно безголовое создание, не думает, о чем говорит. И она права. Наверное, ведь сейчас Оленька не представляет, о чем следует говорить в древнем храме, в живом храме. Был бы он мертвым, сила бы не откликнулась. А так он ощущался. Оленька закрыла глаза и сделала глубокий вдох, вбирая окружающую ее энергию всем телом. Это не совсем научно, но сила откликнулась, пусть нехотя, словно место спало. Да, именно, оно спало. Давно, со времен последней битвы, когда дети Мариган проиграли таки Фоморам и вынуждены были покинуть тварный мир, впрочем, закрыв и его. Оленька читала легенды? Нет, такого она точно не читала. Но если позволить силе проникнуть внутрь... Неразумно позволять чужой силе проникать внутрь. Она ведь способна Оленьку изменить, и это просто-напросто опасно. Оленька всегда отличалась благоразумием. Пожалуй, единственное ее положительное качество. А тут сила текла ровным потоком, слезами дев, что обрезали волосы, дабы сплести из них тетивы. Какие тетивы в современном мире? Но следовало признать, что в современном мире девам пришлось бы куда сложнее. Из волос автомат не сплетешь. И Оленька улыбнулась тому, кто говорил. Она не желает оскорбить. Она... «Возьми мою силу», — сказала она, прижимая обе руки к знаку. «Возьми мою кровь в дар». Потом запоздало вспомнила, что стоило бы ограничить, а то ведь и всю взять могут, до последней капли. Но ладони опалило, и древний символ запылал ярким светом. Мариган, единая в трех ипостасях, неистовая Бадб, коварная Нуаду и Маха, чьи руки покрыты перьями стрел. Откуда? Неважно. «Я просто заблудилась», — сказала Оленька, убрав руки со стены. «Я не самый хороший человек, не умная, скорее даже наоборот, а еще трусливая». Не стоит признаваться в трусости той, которая паче других достоинств ценит личную храбрость. Но и лгать существу иного плана по меньшей мере глупо. «И, наверное, я просто хочу вернуться домой и предупредить». Здесь происходит что-то в высшей степени неправильное. Понимаете? Вряд ли. Я сама не понимаю, но... Она сделала шаг и споткнулась. А щит? Круглый такой щит. Несомненно, древний, которого не было, а он взял и появился. Бросился под ноги. Это мне? Спасибо, конечно, большое, но я как-то совсем не воительница. У меня даже по физкультуре стоит удовлетворительно. Мама злилась, что щит она подняла, а потом и шлем. И... Ой, это уже чересчур. Древний доспех стоял у стены. Или висел. Сам по себе. Темный, гладкий, жуткий со стороны, если. Панцирь будто поглощал свет. Наручни щетинились щипами, как и те штуки, которые следовало надевать на ноги. «Ой, нет!» Оленька помотала головой. «Я ведь домой хочу. Какая битва?» В голове загремела буря клинков. Оглушил вой ветра, принявшего на крыло тысячи стрел. Засмеялась богиня. «Помилуйте, вот право слово. Вы только не обижаетесь, но какая из меня воительница? Я это и не подниму, и...» Доспех пришелся в пору. А еще стоило приложить к себе кирасу, и кофта высохла. И главное, Оленьке ничего-то делать не пришлось. Стоило коснуться, и он сам. «Вот мама удивилась бы», — сказала она, пытаясь примостить шлем. Шлем, в отличие от доспеха, упрямился. И его можно было понять. Он наверняка был очень героическим шлемом. И битв повидал немало. И достоин был героя. А тут не герой, тут Оленька. «Ну, извини», — сказала она тихонько и погладила расписанную рунами щеку. «Я ведь не сама, я ведь не специально. Давай потом, когда выберусь, я подыщу кого-нибудь другого, по-настоящему героического». И шлем сел. А щит лег на спину. И удивительно... Оленька, которая совсем даже не отличалась выносливостью, знать бы вовсе, чем она отличалась, кроме глупости, веса не ощутила. «Я никогда не воевала», — предупредила она секиру, которая сама в руки легла. Зато подумалось, что теперь ей никакое чудовище не страшно, даже проснувшееся. Инга как-то сразу поняла, куда идти. Она вышла из машины первой, отмахнувшись от Белова, который решил вдруг проявить небывалую услужливость. Дорогу он показывать взялся. Да, это дорога. Инга шла, и с каждым шагом она будто домой возвращалась. И пусть дом этот ничуть не походил на бабушкин, но дело ведь не в нем. «Инга!» Она не стала оборачиваться и, остановившись посреди улицы, самой обыкновенной деревенской улицы, закрыла глаза. Душа пела. Инга уже и забыла, что она способна петь. А тут... «Инга!» Белов схватил за руку. «Инга, пожалуйста, постарайся держать себя в руках». «Что? Он что, опасается, что Инга истерику устроит?» «Глупость какая! Она и прежде-то, а уж теперь...» Впрочем, весьма скоро причина беспокойства Белова стала ясна. «Девушка, очень красивая девушка, пусть и далекой от современного идеала красотой, но все же...» «Лучше, чем на том снимке, много лучше». Инга залюбовалась. Округлое лицо с крупными чертами, глаза такие ясные. У самой Инги и тот непонятен, то ли серый, то ли голубой, но мутный-мутный. Волосы. Инга всегда с волосами маялась. Тонкими они были, хрупкими, сколько ни лечи. Вот и пришлось стрижку сделать. У девушки же волосы лились светлой рекой. И она эту реку гладила, впрочем, не выпуская руки Красноцветова. Тот же, пусть и лежал смирнёхонько, с девой этой взгляда не сводил. Надо же, всё-таки существует любовь. Инга сглотнула и даже подумала, что стоит отступить, что подождёт разговор, и нечего лезть к людям, которые так заняты друг другом. И она бы вышла, несомненно, вышла бы, но Белов помешал. Ткнул Ингу в спину и сказал: «Видишь?» «Вижу», – тихо ответила Инга. «Доброй ночи! Извините, что я вот так без спроса и вообще...» Стало вдруг стыдно. И за планы давние, и за недавние. И все это вдруг разом показалось непередаваемой глупостью. А ведь она всегда гордилась своим умом. Бывает же. «Инга!» Олег сел. «Откуда ты?» «Да так, подумала, что нам стоит поговорить, обсудить все». «Наверное, и вправду стоит». Олег посмотрел на свою девушку с такой надеждой, что Инга не выдержала и отвернулась. А потом тихо попросила в сторону. «Мне бы еще некого Берендея найти». «Зачем?» – поинтересовалась девица тем мрачным тоном, который ясно давал понять – симпатиями она к Инге не прониклась. Ему просили кое-что передать. «Кто?» «Да, а, собственно говоря...» Почему-то стало обидно. Она, Инга, все бросила, поехала на ночь глядя, чтобы взять и... А они тут... «Я его дочь», — сказала девица, явно ощутив раздражение. «Он сейчас ушел, а когда вернется, не знаю». «Дочь...» «Надо же, как бывает! И что? Что делать?» Инга вытащила из сумочки камень. «Тогда, наверное, вам тоже можно. Она еще сказала кое-что». «Инга!» – взвыл Белов, который явно рассчитывал на несколько иное развитие событий. Неужели и вправду думал, будто Инга скандал учинит? А если так, то почему не попытался остановить ее? Странно. Или собственную игру затеял. «Это вам», — Инга положила камень в протянутой лодочкой руки. «Я, честно, не слишком понимаю, но меня просили помочь. И я вот что смогла. Там, на поле, в кукурузе, озеро, темное такое. Это вряд ли нормально, хотя в кукурузе я не разбираюсь совершенно». Она запнулась. Руки девушки вдруг показались холодными, как та вода. «Спасибо!» – шепотом произнесла она. «Инга!» – сказала Инга и робко улыбнулась. «Не стоит меня бояться. Наш брак и вправду был бы большой ошибкой». И с выдохом призналась. «Для всех!» «Извините!» – девушка прижала камень к сердцу, и щеки ее слегка порозовели. Я не хотела, не думала, не собиралась. Вам просто повезло. Повезло? Кажется, сама она везением этого не считала. Повезло, повторила Инга. И дальше все будет хорошо, честно. Но нам и вправду стоит поговорить. Олег, казавшийся несколько растерянным, все-таки мужчины до крайности ограничены в восприятии женщин, сел и кивнул, и уточнил лишь. «Здесь?» «Почему нет?» — Инга осмотрелась. «Разве что я бы чего-нибудь съела». «Я сейчас...» — девушка не отпустила камень. «Я...» «Иди уже!» — в дом заглянула старуха самого ведьминского вида. «Успеешь еще! Туточки без тебя сладятся!» «И без тебя тоже!» — сказала и махнула на Белова тряпкую. А тот и попятился.